Фух, ладно. Итак, спокойным голосом обратилась ко мне. Скажи, ты случаем, выделила последнее слово, не связана тайно с Атласом, какой-нибудь закрытой компанией, занимающейся изучением ауры? Нет, дождавшись моего отрицательного пожатия плечами, продолжила. Тогда какого грим? Вновь начала заводиться. Почти все, что до этого с тобой происходило, далеко не вписывалось в рамки нормальности даже по меркам экстравагантных охотников, а сейчас ты утверждаешь, что содержишь технологии, позволяющие пользователям ауры контролировать роботов, сражаясь ими на далеком расстоянии. Видимо, здесь она вспомнила мою теорию, что частью моих способностей может овладеть любой носитель ауры. Это что, промышленный шпионаж? Недобро сощурилась Блейк, несколько накалив этим обстановку. Я нет, конечно нет, тут же опомнилась Вайс. Прости, если это так звучало. Просто твои слова и так звучат невероятно. Я понимаю, спокойно киваю, и не ожидаю, что вы мне поверите безоговорочно и сразу. А я верю, тут же воскликнула Руби, которую тут же поддержали Пирос Норой. Ну да, было бы здорово иметь возможность в случае чего оказаться сразу на месте сражения, согласилась Янг. Далеко не всегда помощь атакованной деревне может поспеть вовремя, кивнул головой Рен, нахмурившись вместе с Норой. Похоже, вспомнив что-то из прошлого. Для вас это невозможно, почти с сожалением говорю. Я прошу прощения. Ну, тогда просто позови нас в следующий раз с собой, бодро воскликнула Нора. Может, мы сможем успеть, или хотя бы не волноваться о тебе, согласно добавила Пира. Да, пожалуйста, не нужно устраивать больше таких потрясений. Мы сильно волновались за тебя, искренне произнесла Вайс, которую молча поддержали другие. И мне бы хотелось больше узнать об этой способности. Что? Праведно возмутилась на укоряющие взгляды. Чисто с научной точки зрения интересно. При случае покажу. Неожиданно для нее соглашаюсь на прямую демонстрацию управления фреймом. Так, ладно, ребята, поговорили, и хватит, громко хлопнула в ладоши Янг. Больному нужен отдых, а нам вернуться к занятиям. С чего такая обеспокоенность пропуском? Подозрительно посмотрела на нее Вайс. Что, да за кого ты меня принимаешь? Наигранно возмутилась она, начав всех выпроваживать из помещения. Я одна из лучших студенток Бикона. Естественно, я буду, готовую оспорить это утверждение Вайс, Янг просто вытолкнула в двери, делать все, чтобы соответствовать. Даже не прогуливать занятия, смахнув трудовой пот со лба, довольно говорит она. Руби обернулась к оставшейся девушке. Да, иду, ответила ей. Отдыхай, улыбнулась мне напоследок и направилась к выходу. Дождавшись, когда ее сестра покинет помещение медкабинета, Янг не спешила следовать за ней, замерев в проходе спиной ко мне. Скажи, тихо произнесла она, не оборачиваясь. Тогда ты целилась в Руби и готова была выстрелить. Почему я это сделала? Понятливо уточняю, почему не выстрелила? Поправила меня, удивляя. Я не могу ответить на твой вопрос, тяжело говорю. Мое сознание было расплывчатым, и я не запомнила этот момент. Возможно, осознанно убрав палец с курка, возможно, просто не успев выстрелить. Спасибо за правдивый ответ. Отдыхай, тихо сказала она напоследок и вышла. Отдых? Спросила вслух у самой себя, ложась на спину. Да, отдых не помешает, сонно прошептала, впервые за многое время погружаясь в чистый сон на арбитре без сновидений. Утомленным сознанием я не обратила внимания на эмоции, которые испытывала тогда Янг, раздираемая противоречивыми чувствами к пострадавшей девушке, которая ей нравилась, и которая готова была, возможно, не намеренно, но выстрелить в ее единственную сестру. На самом краю площади Гринс стоял один из опытнейших охотников деревни, доживший до седины. Он молча с задумчивым видом наблюдал за суетой на площади, но каждый раз останавливал свой взгляд на небольшом пятачке спокойствия в самом центре, где неподвижно сидела фигура охотницы в окружении длинных, непонятных хреновин. «Хей, дружище!» — окликнул его сзади знакомый голос. «Я уж думал, тебя съели, когда обнаружил руины вашего дома», — радостно сообщил другой охотник, подходя к нему. «Как видишь, чудом все обошлось», — кривовато улыбнулся ему в ответ седой, беззлобно добавив: «Балабол». «Да, было жарко», — посмеялся его друг, после мигом став серьезным. «Твои не пострадали? Жена с дочкой не успели добежать до дома, укрылись у соседей», — проговорил с заметным облегчением. «Твои? Да, просидели все время дома», — отделавшись легким испугом, легко отмахнулся тот, мысленно радуясь удаче своей семьи. Некоторым повезло куда меньше. К вопросу о чуде, произнес Балабол, и оба одновременно посмотрели на застывшую фигуру на площади. «Что думаешь об этом?» «О чем?» — усмехнулся Седой. «О том, что сам ангел, ниспосланный небесами, спустившись с небес на своих стальных крыльях, покарал твари тьмы, изгоняя их потоком золотистых волн, пускаемых сразу с трех пар рук, а после даря жизни исцеляя раненых». Седой широко улыбнулся, откровенно забавляясь удивленным выражением лица друга и, сжалившись, добавил: «Это все со слов моей жены». «А, фух!» — сразу облегченно вздохнул собеседник. «А то я уж боялся, что ты сам поверил во всю эту хренотень». Возможно, вернувшись к наблюдению за площадью, бесстрастно отозвался Седой. «Серьезно, ты веришь во весь этот бред?» — выпучил глаза Балабол. «Да это все скорее всего какая-нибудь секретная разработка Атласа. Видел, на чем она летала в небе. Может и так», — пожал плечами он. «Мне все равно, бред это или какая разработка атласцов, но она спасла мою семью. Это для меня главное», — твердо добавил в конце. «К тому же, смотри, интересная хрень», — внезапно улыбнулся, кивнув на фигуру. Проследив взгляд, его друг не сразу заметил, на что указывал Седой, но, увидев, категорично постановил: «Точно разработка военных». Тинна невольно забыла об одной детали, дополнявшую картину странностей. Ведь она снаряжала новую для боя без свидетелей. И теперь каждый из жителей мог отчетливо рассмотреть странные формы нимб, парившие над головой Фрейма, дополняющие образ Асури. Руфус Варс, староста безымянного поселения после того, как разобрался со всеми срочными делами после убийства Грим, отдыхал дома и не мог перестать удовлетворенно ворчать, что в тот роковой день их посетил охотник, спасший селение, а позже позвавший другого охотника, спасшего их сегодня. Конечно, тот день был омрачен многими жертвами, и Руфус их не забудет, но впереди маячила какая-никакая уверенность, что его селение выдержит и, быть может, однажды разрастется до небольшого города. Вот только Варс вряд ли доживет до этого момента. От мыслей старосту отвлек стук в дверь, за которой обнаружилась одна из жертв того самого дня. «Здравствуй», — припав на колено, улыбнулся он сиротке, родителей которой хорошо знал. Девочка-волчица не стала медлить и сразу выложила свою просьбу, наблюдая за охотником, вернувшимся с многочисленными трещинами на доспехе. «Ты хочешь?» — удивленно повторил староста и глубоко задумался. «Это будет непросто, если ты хочешь успеть подготовиться к следующему году. Я согласен тебя тренировать, но будет очень сложно. К тому же риски этой профессии очень велики, и тебе придется найти того, кто откроет ауру, так как я ее давно потерял». «Ты действительно этого хочешь?» — серьезно глядя в недетские глаза малышки, спросил он. Фавн-волчонок, бросив короткий взгляд на центр площади, повернулась обратно к старости и уверенно кивнула. «Мой сон продлился до вечера. Разум полностью прояснился и избавился от последствий тройной ресинхронизации. На пути в комнату моей команды меня остановила Гудвич. Осведомившись о моем здоровье, она передала просьбу директора Академии о встрече, на которую я решила направиться сразу. Знакомый лифт отвез на последний этаж башни, и, выйдя, я невольно залюбовалась огромным шестеренным механизмом. В первое мое посещение мне было не до этого, так как я была напряжена, ожидая негативных последствий переговоров о зачислении. Завораживает, не правда ли?» — проследив мой взгляд, с улыбкой сказал Аспин, сидя за столом. Молча кивнув, подхожу и сажусь в кресло перед ним. «Все, как в прошлый раз, но сейчас я уже студентка». Вопросительно смотрю на Аспина, но он также не спешит начинать разговор. «Хаэм», — тяжело вздохнув, через некоторое время сдается он. «Вы, как всегда, немногословны, мисс Касси», — на что я привычно пожимаю плечами. «В первую очередь, я бы хотел осведомиться о вашем здоровье. Питер рассказал, что произошло, но я бы хотел услышать вашу картину произошедшего», — ожидающе взглянул на меня. «Переутомилась на практике, потеряла сознание», — кратко поведала ему фактически правду. «Выспалась, в полном порядке. Хотите сказать, что перетрудились?» — сверкнул очками мужчина, на что я уклончиво кивнула. «Хорошо», — улыбнулся он, явно не поверив. «Как бы то ни было, первоначально я хотел пригласить вас по совершенно другой причине», — сменил тему, потянувшись одновременно к бумагам на столе и своей кружке. «Начну издалека. В первые месяцы учебы на практических занятиях Глинды вы никак себя не проявляли», — не дожидаясь ответа, продолжил. Однако в последнее время ваше участие на ее занятиях резко возросло. Мало того, вы не просто сражались с оппонентами. В процессе каждого боя вы поправляли их, указывали на ошибки, учили, чем приобрели некую популярность. Коротко взглянул поверх взятых листов, но, не обнаружив на моем лице смену эмоций, вернулся к страницам. Со временем число ваших матчей только увеличивалось. Как мне поведала Глинда, однажды пара студентов чуть не подралась за право вызвать вас, усмехнулся Аспин, кладя листы на стол и смотря прямо на меня. Возникла очень интересная ситуация. Мисс Касси задумчиво скрестил перед собой руки на столе. Вы невольно стали отбирать работу одного из наших преподавателей. Глинда даже вначале шутила по поводу, что ее обязанности забирает на себя одна из студенток, позволяя ей отдохнуть. Вот только шутка вскоре прекратила ею являться. Вы меня в этом обвиняете? Не совсем понимаю, к чему этот разговор. Конечно нет, заверил Аспин. Но ситуация, когда занятие буквально проводит целиком студент, а преподаватель не вмешивается, может негативно отразиться на академии в целом. И на собранном преподавательском совете мы долго решали, как выйти из этой ситуации, пока Питер не предложил интересную идею. Загадочно улыбнулся, отпивая из чашки. Но вначале я, конечно же, хотел бы услышать ваше мнение прежде, чем его идея осуществится. К тому же, в свете последних событий, не уверен, что вам это подойдет. Я слушаю, прервала его, не выдержав эти хождения вокруг. Как вы смотрите на то, загадочно улыбнулся, чтобы проводить свои практические занятия, вы хотите, чтобы я стала преподавателем, вопросительно вскидываю бровь. Конечно нет, разве что внештатным, задумчиво добавляет, отставляя напиток. Суть в том, чтобы вы могли проводить дополнительные занятия по желанию, скажем, пару раз в неделю после основных уроков. Тем самым вы бы смогли сместить вектор своей популярности на эти практики, позволив Глинде вздохнуть свободно. Право слово, это секрет, но, заговорщицки перешел на шепот, склонившись над листами с поставленной на них кружкой, не замечая этого. По ней и не скажешь, но профессор Гудвич сильно переживает по поводу, что не может эффективно передавать свой опыт следующему поколению. Думаю, она считает себя уже стар, сильно наклонившись, он случайно опрокидывает кружку, и коричневый напиток щедро пропитывает разбросанные бумаги на столе. Думаю, секрету следует оставаться секретным, наблюдая за поникшим лицом директора, ровно говорю я. Может и так, грустно поправляет свои очки, едва слышно прошептав что-то о проклятии стар женщины. В любом случае, ваше мнение, только когда директор сообщил мне, я задумалась об этом. Глинда никогда не показывала на занятиях, что ее как-то задевает такое отношение. Но если это так, мне бы не хотелось ущемлять ее желание передавать свой опыт следующим охотникам. Само предложение выглядело интересным. Обычно время после занятий я посвящала чтению или тренировкам в двух командах, и я вполне могу позволить пару часов уделять вниманию дополнительным тренировкам уже с другими. В перспективе, я могу действовать полностью на свое усмотрение, задаю важнейший вопрос о спину. В разумных пределах, дипломатично соглашается, протирая заляпанные очки. В перспективе я смогу моделировать ситуации, которые сделают сильнее не только других студентов, но и мои команды. Они смогут приобрести дополнительный опыт и усовершенствовать свои навыки. Но если к этому еще удастся подключить симуликрум, думаю, я согласна, после продолжительной паузы, отвечаю ему, отлично, обсудим детали, воодушевленно протягивает Аспин, грустными глазами смотря на слипшиеся бумаги. Едва освещенное помещение на окраине веяло, обшарпанная обстановка и минимум мебели. Куча ящиков с прахом и стул со столом, на котором лежат многочисленные схемы и карты. Привычная за последние рабочие месяцы картина для Романа Торчвика. Если бы только еще начальство наведывалось пореже. Приток праха заметно снизился, мой дорогой Роман. Это нехорошо, едва ли не промурлыкал голос, пробирающий до дрожи. Его обладательница, сверхсшибательная девушка, которая за мгновение может сшибить ему голову, стояла близко, слишком близко. Хей, примирительно поднял руки перед собой, отступая назад, я не виноват, что мои новые подчиненные ни на что не годный мусор. Ты говоришь о террористах, чьи действия на слуху у всех королевств, улыбнулся ему кровавый ангел. Может они и успешные террористы, но самые идиотские воры, каких я когда-либо видел, грабят они паршиво. Однако, несмотря на это, я справляюсь, показательно обвел рукой с тростью многочисленные контейнеры с прахом. Недостаточно хорошо для лучшего в мире вора, вновь опасно сблизилась его нанимательница. А небольшой огонек, показательно вспыхнувший у нее в ладони, добавил страсти выше некуда. «Постарайся улучшить текущие результаты и подтвердить свое звание», – прошептала она на ушко. «Иначе», – резко отодвинулась, – «тебя может постигнуть судьба звезд, что так и не достигли неба», – опалившись на солнце, усмехнулась в конце, сжав кулак с огоньком, и неспешно удалилась. «К нам едет ревизор, пора валить», – печально произнес ей вслед Роман. «Да только хрен над такой свалишь», – рассерженно выплюнул, вернувшись к планам на столе. «Увеличить поставки, увеличить я и так стабильно реквизирую продукцию магазинов и складов по будням. Придется что ли пойти на риск встречи с ней и перейти и на выходные?» – задумчиво спросил сам себя, беря сигару. «Хей!» – удивленно возмущенно воскликнул, когда сигара буквально исчезла у него из рук. «Ха-ха, очень смешно». Появившаяся из ниоткуда девушка с разноцветными волосами и глазами показательно нахмурилась на сигару, удерживаемую на вытянутых пальцах, и метко выбросила в урну в углу. «Несмотря на все твои старания», — хмыкнул на ее действие Торчвик, «если мы в ближайшее время не восстановим приток праха, мое здоровье уже ничто не спасет». В ответ Ния, улыбнувшись, показательно вытащила из воздуха папку и положила ее на стол. «Хаэм, как понимаю, твоя командировка по пограничным службам торговых путей прошла успешно», — задумчиво протягивает мужчина, пробегая глазами по строчкам, не обращая внимания на самодовольный кивок напарницы. «А это что?» – заинтересованно произнес, вчитываясь. «Аха, да, это то, что нужно. Точное время и место прибытия крупного морского груза ж не решит все наши проблемы», – обрадовался он. На какое-то время, тяжело вздохнул. Его напарница с любопытством наблюдала за мужчиной, расположившись на одном из контейнеров и поигрывая своим зонтиком. «Так, а что насчет времени прибытия?» – встрепенулся гениальный грабитель, на что Ния пальцами показала знак ОК. На всякий случай проверив, Торчвик удовлетворительно кивнул. «С ее временем не совпадает, значит, будем брать порт. Еще бы этих криворуких научить к этому моменту работать бесшумно, да пара дней осталось», – неприязненно добавил он, на что Ния беззвучно рассмеялась. Цефалонардис выполнял свои повседневные обязанности и просматривал открытую сеть на предмет полезной информации, которая пригодилась бы его оператору. Он был сильно обеспокоен утренним происшествием и, хоть оператор позже хотел пересмотреть систему защиты, Ардис по своей инициативе усилил наблюдение за двумя пунктами, расширив область слежения. Так, фильтруя или, можно сказать, с линцой пролистывая сетевую информацию, которая ему уже была известна, Ардис внезапно обнаружил другого серфера сети. Его скорость действий отличались от показателей людей, что пользовались сетью. Значит, это было что-то другое, возможно, программа. Заинтересовавшись, Ардис начал следить за действиями этого пользователя и неожиданно для себя обнаружил входящий запрос на соединение. Цефалон буквально испытал шок, ведь до этого даже защищенные соединения не смогли обнаружить его. Когда он глянул на них одним глазком, а тут неизвестный мало того, что обнаружил за собой слежку, так еще и как-то смог подключиться к нему. «Ничего серьезного, лишь сигнал, что-то вроде я тебя вижу, но не дотягиваюсь, так что дотянись ты». Двигаемый любопытством, что было присуще всем цефалонам, Ардис, на всякий обезопасив себя всеми ему доступными способами, бывали случаи, но не веря, что кто-то на этой отсталой планете способен нанести ему вред, осуществил соединение с неизвестным пользователем. И первое, что он услышал на цифровом языке, вновь отправила его в шоковое состояние, едва не приведя к перезагрузке систем, складываясь в довольно простую фразу. «Привет, я Пенни, будешь моим другом?» Глава 13. Неожиданные знакомства. На улицах Вейла рядом с транспортными платформами вывешивали приветственные плакаты наподобие «Добро пожаловать», встречающие прибывающих из других королевств. Город постепенно наводнялся туристами и погружался в праздничную атмосферу, и одна из студентов Бикона команды Сверхновой также попала под этот эмоциональный фон. Как же здорово, что фестиваль Витал проходит именно в этом году и именно в Вейле, проявляла несвойственную ей воодушевленность Вайс, жестикулируя руками. «Я, конечно, также рада фестивалю, но это уже слишком», – осторожно уточнила Руби, не привыкшая к такой эмоциональной шни. «Ох, да брось», – по-доброму улыбнулась она ей, чем еще больше испугала. Я просто рада, что застала фестиваль сразу на своем первом году обучения. Такое ощущение, что только ради него ты в Бикон поступила, пробурчала Руби едва слышно. Вайс ее или не расслышала, или просто проигнорировала, продолжая целеустремленно вести нас к только одной ей ведомой цели, продолжая по пути расхваливать это событие. Продолжительность фестиваля составляет несколько месяцев, так, уточняю ушедшей со мной позади двух девушек пероинформацию, что нашла в сети. Верно, согласно кивает она головой, представ в необычном образе с широкой шляпой и черными очками. Многократная чемпионка решила предстать инкогнито перед прибывающими туристами, которые могли ее узнать. Ее и раньше в наших выходах в город узнавали, но большого ажиотажа не вызывали, чего нельзя было ожидать от прибывающих из Мистраля, по ее же словам. Такая ситуация сложилась из того, что Витал олицетворяет собой окончание многолетней вражды и мирный договор. Во время его проведения часть жителей четырех королевств собираются в одном и обмениваются своей культурой, становясь понятней, ближе друг к другу, поясняет Пира. Город ожидают танцевальные и другие культурные мероприятия, завершая все это грандиозным турниром, продолжила за напарницу Вайс. Студенты всех четырех академий будут участвовать в нем, демонстрируя всем королевствам силу будущих защитников человечества от Грим. «Я уверена, что мы обязательно войдем в это число», — воодушевленно подняла руку вверх, остановившись и обернувшись к нам. «Руби», — внезапно ее рука опустилась, указывая прямо на мою напарницу. «К этому времени я обязательно подготовлю тебя, чтобы ты смогла с нами достойно выступить». «Эй, почему сразу я?» — спряталась она мне за спину, схватившись за плечи, словно отгораживая себя мной и опасливо посматривая на энергичную особу. Пира, четырехкратная чемпионка турниров, уж она то имеет немало опыта, торжественно указала на смутившуюся от этих слов Никас. Я, наследница ПКШ, и также знаю, как себя достойно вести на глазах у всех, положила ладонь себе на грудь. Я вообще-то не боюсь выступать перед толпой, обиженно донеслось от Руби, которая не спешила выходить из-за спины. И что насчет Ай? Хм, глубокомысленно произнесла Вайс, задумчиво пробежавшись по мне взглядом. Даже если наш лидер как-то оплошает, в чем я лично сильно сомневаюсь, то после турнира, показав свои возможности, никто не посмеет посмотреть на нее свысока, заключила она вердикт, удовлетворенно кивнув самой себе. Думаю, даже если тебя выбьют сразу, возмущенные и со стороны Руби, у Ай не возникнет проблем взять на себя пару противников, если не всех, окончательно ушла в себя, возможно, уже представляя команду Супернова победителями турнира Витал. Вот только, этого не будет, отрицательно качаю головой, вернув Вайс к реальности и заставив недоуменно посмотреть на меня. Руби не такая слабая, чувствую, как хватка на плечах стала сильней, и я не собираюсь участвовать в турнире. Что, но почему, растерялась от моих слов Вайс, и Руби, наконец, показалась из-за спины, с вопросом смотря на меня. Только одно участие на турнире дает множество преимуществ, не говоря о победе. Думаю, а и это неинтересно, с улыбкой прерывает напарницу Пира. Для нее участие в турнире будет равносильно тому, что, если бы я сейчас заявилась как участник на школьные соревнования, как вы понимаете, у других участников тогда бы и шанса не было на победу, со смущенной улыбкой заканчивает, разводя руки. И известность с признанием меня не привлекает, добавляю, согласно кивнув на ее речь. Но постой, панически взмахивает Вайс. Может, для тебя это не так важно, но для других, взглянув на Перу, которая сама признавалась, что хотела бы уменьшить свою славу, перевела взгляд на Руби, ища поддержку. Ну, я бы хотела выступить на турнире, смущенно теребит край юбки, посматривая просящим взглядом. Разве нельзя выступить только вам? Задумчиво делаю предположение, несколько загипнотизированно глядя на напарницу. К сожалению, на турнире обязательно участвовать полным составом команды, ответила Пира. До него ведь еще несколько месяцев, все же не выдерживаю этот жалостливый взгляд, тяжело вздыхая. Думаю, мы сможем найти приемлемый вариант решения проблемы. Хоть я и не давала этим прямое согласие на участие, все равно взбодрила своими словами Руби Свайс. Последняя, возобновив наш путь, принялась еще и старательно агитировать меня, расписывая турниры и мероприятия на нем. Краем уха слушая ее речь, я перебирала в памяти последние события. С момента сражения с Грим прошла неделя. Деревня Гринс продолжала постепенно восстанавливаться, Анова прописалась в ней охотницей, и, как в безымянном селении, в деревне они также предпочли оплату своей продукцией. Большинство местных растений являлись редкими и неизвестными, представляя собой некоторую ценность для цефалоносуда. Варианты с изменением защиты поселения еще рассматривались. Ардис предложил интересную идею – на основе местных роботов создать своего и распространить их в деревнях, но на это требовались ресурсы. Поэтому пока что над двумя населенными пунктами была расширена зона слежения, и я большую часть ночи теперь проводила в тренировках со связью. Недавно, буквально на днях, Ардис неожиданно объявил о том, что нашел себе друга в местной сети. Информацию о нем он пока что предоставить не мог, так как получил мало данных, лишь имя, Пенни и то, что она не человек, но и не программа. Эта информация меня встревожила, но Ардис заверил, что предпринял все меры безопасности при контактах со своим новым другом, и истории с заражением цефалонов, когда Ардис почти был уничтожен, не повторятся. Несколько напряженная учебная неделя подошла к концу, и в пятницу, сразу после занятий, Вайс вывела нашу команду в город, посмотреть приготовление к празднику. Такая формулировка не слишком впечатлила Янг, и она предпочла остаться в академии, вместе с Норой засев за видеоигры. От Блейк с книгой не ожидалось никакой инициативы, а Рен молча поддержал остальных. Так команда Рубин предпочла провести выходные безвылазно в академии. «Начинаю завидовать сестре», — грустно вздохнула Руби. «Я понимаю, пойти на сам фестиваль, но просто посмотреть на его приготовление. Не бери пример со своей недалекой сестры», — Руби усмехнулась Вайс. «Просвещайся», — раскинула руки в стороны. «Я Анг, забери меня отсюда», — жалобно проскулила напарница, вновь спрятавшись за меня. «К тому же, не только это было целью нашего выхода в город». «О», — несколько взбодрилась после этих слов. «Целью было привести нас в порт», — поинтересовалась Пира, кивая на море, к которому нас вывела дорога. «Верно. Как мне стало известно, сегодня прибудут первые студенты из Вакуа. Как одна из лучших учениц Бикона, я считаю своим долгом поприветствовать их в нашем королевстве», — торжественно закончила Вайс. «Почему мне кажется, что за этим что-то кроется?» — засомневалась Руби. «Не понимаю, о чем ты», — усмехнулась Шни, развернувшись к Пирсу. «Почему студенты других стран для участия в турнире, который состоится в конце года, прибывают так рано?» Обратилась с еще одной непонятной для меня темой. «Думаю, для поддержания сплоченности», — пожала плечами Пира. «Охотники являются защитниками человечества от грим. Совместное обучение позволяет укрепиться товарищеским отношениям, что пригодится нам после выпуска. Я так думаю. А еще это мешает некоторым личностям, которые ассоциируют охотников с военными силами своих стран», — добавляет внимательно слушавшая нас Вайс. «Что и происходит сейчас в Атласе», — замечает Пира. «Как я слышала, так считают другие. На самом деле у нас есть граница между охотниками и военными», — поясняет Вайс. «Куда поступить после академии, решает сам студент». И также она прервалась, когда мы натолкнулись на оцепленную территорию с праховым магазином, судя по вывеске. Окна были разбиты, и можно было увидеть внутренний погром помещения. «Ну что, на этот раз также весь прах забрали, а всю наличку оставили», — тихо переговаривалась ближайшая к нам пара полицейских. «Как всегда», — пожал плечами собеседник, и оба отошли к месту разгрома. Девушки, невольно подслушавшие этот разговор, задумчиво переглянулись. «Странно, кому придет в голову совершать кражу и оставлять деньги», — произнесла Пира. «Конечно, объемы украденного праха могут превысить стоимость наличности, но его нужно будет сначала сбыть. Белому клыку, кому же еще?» — постановила Вайс. «С чего ты решила, что это они?» — спрашивает Руби. «Может, этот Арчвик продолжает совершать ограбления? Его ведь так и не поймали». В новостях говорилось, что в окрестностях города была замечена активность белого клыка. «Не удивлюсь, что эти преступники могли сговориться между собой», — фыркнула Вайс, сложив руки на груди. «Все эти фавны просто террористы и убийцы. Конечно, я имею в виду только членов белого клыка, а не всех фавнов», — тут же вскинула ладони вверх, посмотрев на меня. «Может и так», — неопределенно качнула головой. «В последнюю неделю ограбления праховых магазинов участились, но опознать нападавших не удалось. Так сообщают в официальных источниках», — озвучиваю просмотренную информацию в сети. «В любом случае властям следовало бы плотнее взяться за эту террористическую организацию», — недовольно говорит Вайс, отходя от ограждения. «Мне больше интересно, Куда грабители девают украденный прах, следует за ней руби. Это ведь все продолжается с начала учебного года вроде бы, неуверенно заканчивает. Может, они сбывают его малыми партиями или перевозят в другие королевства, предположила Пира. Например, по морю, добавляет она, кивая на прибывающий транспортный корабль. Вообще-то торговые пути строго охраняются, не соглашается с ней Вайс. В основном, конечно, от грим. Но какой идиот вообще додумается перевозить краденый прах на корабле полном? Остановите этого фавна. Прервал ее раздавшийся крик с прибывшего судна, приковавший наше внимание. По его палубе бежали две фигуры, преследуя третью, которая оказалась фавном, судя по обезьяньему хвосту. Фавн, не дожидаясь, пока корабль остановится, спрыгивает с него на пирс и затем цепляется своим хвостом за фонарный столб, повиснув на нем и выслушивая гневные выкрики с палубы. Это он. С расширившимися глазами чуть ли не подскочила Вайс, указывая на фавна. Это явно член белого клыка. Кто-то недавно говорил, что никто не будет заниматься контрабандой на торговом судне, со скепсисом припомнила Руби ее слова секундой ранее. Никто, кроме идиотов, утвердительно кивнула ей в ответ. И этот парень явно из таких будет, вновь указала Вайс на фавна. К беглецу, все еще висевшему на столбе, подошли охранники порта, недвусмысленно указывая на землю. В ответ парень достал желтый фрукт и начал нагло употреблять его, словно не волнуясь о своем окружении. Но вот, закончив, он метнул кожуру прямо в лицо одного из охранников и, встав на столб, перепрыгнул их, оказываясь у лестницы, ведущей наверх к набережной. «Мы должны остановить его», видя это, воскликнула Вайс, потянувшись к крапире. «У меня возникли подозрения после первого прыжка с корабля. Обычный человек сломал бы себе уже ноги. После второго акробатического трюка они подтвердились. Этот преступник имел ауру. Поэтому, после слов Вайс, я среагировала первой. Фавн с легкостью пробегал мимо случайных людей, оказавшихся на лестнице, но наверху его уже ждала фигура, которую он не был способен обойти. Ухмылка, нисходящая все это время с лица парня, наконец исчезла, когда он встретился взглядом со мной. Он попытался проскользнуть мимо меня, но внезапно обнаружил, как быстро сближается взглядом с землей. Сбив парня с ног, хватаю за воротник, не давая упасть, и дергаю на себя. Не ожидавший этого фавн даже не пытается вырваться, когда я завожу ему руки за спину, удивленно продолжая смотреть вперед. «Отлично, Ая, ты его поймала», радостно подбегает ко мне Вайс с остальными. «Теперь осталось сдать его полиции». «Это было оперативно», улыбается Пира, складывая свое оружие. «Чите, эй, погодите», наконец, отмирает парень, удивленно смотря на девушек. «Это ошибка», пытается вырваться, осознавая безуспешность этого. «Да-да, все вы так, преступники, говорите», отмахивается от него Шни. «Благодарю за содействие, теперь можете передать его нам», говорит один из подошедших охранников. «Конечно, офицер», польщено кивает Вайс, словно сама удерживает преступника. «Да ладно, ребят, это всего лишь неудачная шутка», с кривой улыбкой говорит парень, пока на него надевают наручники. «Вот это мы и обсудим в участке», с намеком охранник кладет ему руку на плечо. «Будьте осторожны, этот фавн наверняка член белого клыка», напутственно добавляет Вайс. «Что? Нет, подождите», возмущается на это заявление парень. «Я никак не отношусь к этим террористам, я вообще студент из Хивина. Если бы ты был студентом, академии было бы очень стыдно за твое поведение», постановляет Руби, нахмурившись, скрестив руки на груди. «Ну да, признаю, шутка неудачная вышла, но я правда студент, лидер команды, участвующий в фестивале Витал», продолжает восклицать фавн, дергая руками с наручниками. «Где же тогда твоя команда, лидер?» спрашивает Пира. «Ну, они прибудут позже», отвел взгляд в сторону. «Одна из самых глупых отмазок, что я слышала», фыркает Вайс на такое заявление. «Но это чистая правда», делает последнюю попытку парень, которого уже начали уводить. «Я просто решил прибыть раньше, чтобы осмотреть город и Академию Бикон». «Да-да, а свой свиток с идентификатором ты потерял на корабле», в сторону проговорил один из охранников. «В точку», радостно воскликнул парень, но, сообразив, как это все звучало, понуро замолчал. «Сан Вуконг, верно?» Внезапно спрашиваю я, заставив всех обратить на меня внимание. Пока шло разбирательство, я просматривал открытые списки участников из другого королевства, где наткнулась на него. «Да, это я», Чуть ли не со слезами счастья смотрит на меня парень. А я, непонимающе спрашивает Вайс, этот человек действительно является студентом из Мистраля, лидером команды СССН, Сан, прибывшим для участия в турнире. Перевожу найденную информацию на свой свиток и показываю охране данные парня с его фотографией. Дальнейшее разбирательство вскоре закончилось. В связи с подтвердившейся информацией охрана предпочла отпустить Фавна, оказавшегося не террористом, перевозящим краденое, а студентом, всего лишь проплывшим зайцем на корабле. В противном случае им бы пришлось связываться с академиями и вести разговор уже с ними, чего людям хотелось избежать. Вместо этого они сдали его нам, и Вайс заверила, что мы сопроводим Фавна до академии и уведомим о произошедшем преподавателей. Ох, спасибо вам, девчонки, облегченно вздохнул Сан, пока шел по улице в нашем сопровождении. Провести день в участке совсем не то, что я планировал на сегодня, усмехнулся он, разминая руки. И ему не важно было, что он благодарит тех, кто и был ответственен за его задержание. Тогда тебе не следовало бы доставлять неудобства местным органам правопорядка сразу по прибытию в другое королевство, нахмуренно высказалась Пира. Этим самым ты позоришь не только себя, но и академию, которую представляешь. Ну, я надеялся, что меня не поймают, натянуто улыбнулся. Почему нельзя было просто купить билет? И почему ты оставил свою команду, лидером которой являешься? Возмущенно проговаривает Руби. Хей, я уже осознал, что поступил глупо. Сколько можно уже? Устало закатывает глаза. И с командой я договорился, так что тут все путем. Что-то я в этом сомневаюсь, тихо бурчит Руби в сторону. Кстати, мы ведь толком не познакомились, сделал он вид, что не услышал, широко улыбнувшись. Я Сан Вуконг из Хивина, а как зовут тебя? Повернулся он ко мне со странным выражением лица. Аякаси, представилась, непонимающе смотря на этого индивидуума. Этот человек словно отмахнулся от всего, что произошло. Насмехательство над другими. Чуть ли не насмешка личности с аурой над простыми людьми. Этот будущий охотник словно ставил себя выше других. Напоминает ситуацию с Янг в клубе, что мне не нравится. Необычное имя, но красивое, еще шире улыбнулся. Совершенно не понимаю его реакцию. Серьезно, не хочет же он произвести на меня впечатление, Вайс Шни. И я все еще тебе не верю. Подозрительно смотрит она на Фавна. Такой индивидуум, как ты, в последнюю очередь может быть лидером команды охотников, а вот террористом вполне. Ох, как же я сразу не догадался, стукнул себя по лбу. Ты ведь из ПКШ, а вы ненавидите всех фавнов. Я, наследница ПКШ, и я ненавижу и презираю лишь террористов, гордо высказалась Вайс, и недалеких идиотов, спустя секунду подумав, добавила. Да ладно, снежный ангел, разве похож я на террориста, остановился на месте, раскинув руки в стороны, позволяя полностью осмотреть себя. Яркая обувь, закатанные джинсы, белая распахнутая рубашка, открывающая вид на оголенный торс, красные перчатки без пальцев до локтей, растрепанные, короткие блондинистые волосы и множество дополнительных железных украшений. Определенно, осмотрев с ног до головы, вынесла вердикт Вайс. Если не террорист, так бандит точно, поддержала ее Руби. Ох, да ладно вам, сдулся парень. Это же такой стиль крутого парня. Убогий стиль, повторно фыркнула Шни. С высоты ценителей моды, конечно, видней, обиженно отозвался он, что девушка гордо проигнорировала. Вас то как зовут? Уныло обратился к оставшимся. Руби. Руби Роуз. Для друзей просто Руби, слегка улыбнулась ему напарница, но тут же нахмурилась. Но ты, пожалуйста, зови меня полностью. Акх, схватился за грудь, изображая смертельную рану. Жестоко. Но, я, наверное, это заслужил. А ты, посмотрел на последнюю девушку. Думаю, это потерпит до академии, нахмурилась Вайс, переводя взгляд с напарницы на прохожих. Видимо, она опасалась реакции жителя Мистраля на их знаменитость. А что такого-то? Удивленно спросил он. Все в порядке, Вайс. Все равно об этом узнают, улыбнулась ей Пира, снимая очки и приподнимая шляпу. Что узн? Сан прерывается на полуслове, недоверчиво смотря на девушку. Погоди, Пира, Пира Никас, та самая. Все громче и громче звучал его голос, заставив чемпионку быстро надеть очки обратно. Тише, идиот, буквально прошипела Вайс, не создавай шумиху еще больше, чем уже устроил в порту. Своими выкриками парень привлек к нам внимание ближайших прохожих, поэтому наша группа поспешила свернуть с улицы на почти безлюдный проулок, не желая привлекать к себе излишнее внимание. «Прости за реакцию, но кто же в Мистрале не слышал о четырехкратной чемпионке?» Продолжил говорить Сан. «Ходили слухи, что ты поступила в Бикон, но я не думал, что это правда. Как видишь», — неловко улыбнулась девушка. «Нет, я, конечно, ничего не имею против», — замахал руками парень. «Я сам родился в Вакуа, а после перебрался в Мистраль. Почему же?» — с любопытством спросила Руби. «Эти королевства находятся очень далеко друг от друга, на разных континентах. Знаешь, это не так просто объяснить», — неловко почесал затылок и тут же перевел тему, обращаясь к Перри. «А ты почему?» «У нее тоже были на это свои причины», — за партнера ответила Вайс, кинув на парня острый взгляд. «Думаешь, тебе все так просто расскажут, особенно после того, как сам решил промолчать?» «Все-все», — понял, вырвавшись вперед и развернувшись, вскинул ладони вверх, не сбавляя при этом шаг. Фавн не заметил позади себя вышедшего из-за угла прохожего и налетел спиной прямо на него. «Ох, Грим, что это такое жесткое?» — поморщился парень, пытаясь подняться с оказавшейся внезапно неровной поверхности. «Ничто, а кто, идиот?» — рассерженно воскликнула Вайс. «Сколько еще раз ты будешь докучать жителям Вейла?» «Ау!» — тут же вскочил на ноги с продолжавшей лежать девушки. «А девушки ли?» «Мой косяк, извиняюсь», — вновь вскинул ладони. «Эф, а еще называют меня неуклюжей», — фыркнула Руби, подходя к всей еще продолжающей лежать девушке с рыжими волосами. «Ты в порядке?» — протянула ладони и помогла подняться. «В полном, благодарю», — с широкой улыбкой ответила она звонким голосом. «Этого не могло быть. Еще не было найдено ни одного подтверждения моего прошлого в этом мире. Но сейчас, пока Вайс продолжала отчитывать вновь провинившегося парня, к Руби и веснушчатой девушке подошла Пира, оставляя ее позади себя. «Ты точно не пострадала?» — слегка смутившись под пристальным, не мигающим взглядом с беспокойством спросила она. «Сан все же был обладателем ауры и просто парнем, крупнее и тяжелее миниатюрной девушки, которую сбил с ног. Я в полной боеготовности», — все таким же звонким голосом ответила она, не меняя выражения лица. «Меня зовут Пенни, рада вас приветствовать. Я Руби», — кивнула ей девочка с капюшоном. Пира, с секундной задержкой отозвалась Никас. К ее счастью, их новая знакомая никак не отреагировала на произнесенное имя. Или не узнала, или, что маловероятно, вообще не знала чемпионку. «Хей, привет, я Сан», — поспешил воспользоваться возможностью оторваться от разглагольствованишний парень. «Учти, все, что сегодня произошло, будет доложено преподавателям Бикона», — пригрозила ему пальцем Вайс. «Мне бы не хотелось услышать, что из-за таких приезжих жители города станут негативнее относиться к охотникам нашей академии», и, сменив строгий взгляд на дружелюбную улыбку, представилась. «Вайс Шни, еще раз прошу прощения, что наш товарищ сбил тебя. Считаешь меня товарищем?» Усмехнувшись, попытался поддеть ее Сан. «Только если ты закончишь академию и станешь охотником, в чем я сомневаюсь», — отмахнулась от него. «Замечательно, рада познакомиться с будущими товарищами», — еще радостнее произнесла Пенни, чем удивила остальных. «Прости», — недоуменно посмотрела на нее Вайс. «Как студентка Академии Атлас, прибывшая на участие в турнире, приветствую будущих товарищей», — пояснила она, отдав честь. «Значит, ты из Атласа?» — спросила Пира, имея в виду одноименное королевство. «Так точно», — утвердительно кивнула она и тут же спросила, смотря за спины подростков. «Ваша подруга чувствует себя нехорошо?» Девушки команды Суперновы вместе с Фавном только сейчас обратили внимание на лидера, молча стоящего позади них все это время и отсутствующим взглядом смотря вперед. «Все хорошо», — подошла к ней Руби, обеспокоенно наблюдая за напарницей и заметив, как мгновенно сузились ее глаза, смотря прямо на встреченную девушку, скрывающиеся до определенного момента, живущие по другим законам. Те, с кого началась старая война, искривленная форма гуманоида, машина, неведомо обретшая разум, раса чужеродных существ, убившая миллиарды людей и чуть не уничтожившая солнечную систему, владеющие разумом, Тау, главный враг Тинна. Множество лет я провела в сражениях с ними, бесконечная армия, исчисляемая лишь смертями, что мы им несли, безжалостная, беспощадная, не ведающая страха, коварная, заплатив огромную цену, мы уничтожили всех представителей их вида, ибо войны могли закончиться лишь полным истреблением всех до последней. Тем неожиданней было обнаружить кого-то, настолько похожего на старого, ставшим нам природным, врага. «Кто ты?» — требовательно говорю, смотря на возможного шпиона. Она не была похожа на искривленные фигуры истинных Тау, или их дронов. Но что могло помешать владеющим разумом создать более совершенное обличие, похожее на обычную рыжеволосую девушку? Я Пенни, рада познакомиться, с немигающим взглядом отвечает фигура, под кожаным покровом которой спрятан металл. Кто? Ты? Такая? С явно различимой угрозой повторяю вопрос, положив ладонь на рукоять меча. Что-то не так? С беспокойством спрашивает напарница. Вместо ответа молча заслоняю ее корпусом от возможной атаки. Я не могу понять суть твоего вопроса. Уже не так уверенно отвечает фигура передо мной, начав заметно нервничать. Отголоски энергии, что я почувствовала ранее, разошлись по всему внутреннему телу девушки, в том числе заполнили ранец за ее спиной. Что ты такое? Замечаю, как на этот раз в ее глазах мелькнуло понимание и после поселился страх. От моего прогремевшего голоса девушки с парнем отступают на два шага назад, оставляя нас с фигурой наедине. Редкие случайные прохожие спешат отойти как можно дальше от нас. Мне все равно, ощутив возможную активацию спрятанного оружия фигуры, наполняю тело своей энергией. Разве светящиеся волосы не признак активации ауры? Тихо поинтересовался в стороне Сану девушек. И почему части ее наряда также засветились и глаза, что, полыхают? Сан, просто, заткнись сейчас. Так же тихо ответила ему Вайс, не переставая напряженно следить за мной. Она понимает, что без резких причин я бы не стала так действовать, и не пытается меня остановить или помешать. Руби с Перой следуют ей, и я им благодарна. Отвечай, не спешу обнажать меч, но этого и не нужно. Существует немало техник с мгновенным выпадом, одну из которых я использую, если фигура попробует атаковать меня или подростков. Меня зовут Пенни Полиндина, студентка Атласа и член команды Пенни. Это все, что позволяется мне говорить. Ее выражение лица с веселого меняется на скорбное. Остаток закрытая информация, добавляет, видя, что я никак не реагирую на сказанное. Я не могу проводить сражения с другими студентами до начала матча, и мне категорически не хочется драться с вами. Прошу, мимика начинает выражать скорбь с печалью, что на мгновение порождает во мне вспышку ярости. Владеющие разумом не прибегали к таким уловкам, предпочитая уничтожать противника сразу. Лишь одна из них, долгое время пребывая среди нас, была способна на такие проявления эмоций. Но в то же время демонстрируемый местный технологический уровень по прогнозам цифалонов не позволял добиться создания искусственного интеллекта или оцифровывания личности, при этом внедрив в машинное тело нечто подобное ауре, если судить по информации в открытом доступе. Ардис, следуя возможной догадке, связалась с цифалоном. Как? Ты сказал, зовут ту программу, которая с тобой смогла связаться, Пенни. Полное название Пенни Полиндина. Ардису удалось найти дополнительную информацию по новому другу, радостно сообщил он. Она является студентом Атласа, мысленно тяжело вздохнула. Все верно, но как вы догадались, оператор? Удивленно восторженно воскликнул он. Я ее встретила, ответила напоследок, прерывая связь. Еще раз вздохнув, оглядела напряженно смотревших на меня подростков и перевела взгляд на поникшую девушку. Отзываю энергию из тела вместе со световыми эффектами и убираю ладонь с рукояти, чем вызываю удивленные и облегченные взгляды остальных. Секунду подумав, начинаю незаметно воздействовать на фавна умением покой Фрейма Эквинокс. Информация, что может прозвучать в ближайшее время, не должна быть услышана посторонними. Воздействие покоя, преодолев ауру, усыпляет фавна. Парень, стоящий позади Вайс рядом с домом, широко зевает и медленно съезжает по стене вниз, засыпая. Дождавшись этого, обращаюсь к рыжеволосой девушке. «Ты сказала, тебя зовут Пенни Полиндина». «В действительности», — отвечает она, недоверчиво посматривая на меня. «Значит, ты новый друг Ардиса?» «Истинно так, ее выражение резко меняется на дружелюбное, а энергия в теле ослабевает. Ты знаешь его, он мой старый друг». После моего ответа Пенни внезапно застывает на месте. Возможно, связывается с цифалоном. Это может подождать. Сейчас нужно объясниться с девушками, которые все это время терпеливо ждали меня. Прошу прощения за эту вспышку гнева. Встреченная девушка заставила вспомнить мое прошлое, касаюсь ладонью разлома на груди. Интересно, почему? Спрашивает Вайс, смотря на Пенни. Она выглядит, как обычный подросток. Ну, почти, с сомнением добавляет, замечая ее отсутствующий взгляд. «Девушка не совсем человек. Это как?» С любопытством смотрит на нее Руби. «Ответить не успеваю, так как обсуждаемая также внезапно пробуждается и чуть ли не подпрыгивает, излучая эмоции радости. Так значит, ты оператор Ардиса?» «Бесподобно». Прикрываю ладонью глаза, устало качая головой. «Эту информацию я специально не скрывала от девушек. Им просто ниоткуда было ее узнать. Я бы все равно рано или поздно об этом поведала. Но предпочла бы поздно, если бы не болтливость одного Цефалона и внезапно встреченной программы. Серьезно, почему у меня ощущение, что я встретила второго Ардиса, только намного наивнее? Что за оператор?» Тут же интересуется Руби. «Управляющий комплексной системой оперативной единицы Тинна», с готовностью пояснила Пенни. «Ордис, хмуро связываюсь с Цефалоном. Прошу прощения, оператор», раздался повинный голос. Ардис подумал, что Пенни может стать и вашим другом. А друзья ведь должны обмениваться базовой информацией друг о друге. Этому миру еще рано знать о Тинна, строго высказала ему. «Можете быть уверены, Пенни Палиндина скроет эту информацию», гордо прозвучал он. Она клятвенно заверила это в обмен, что и о ней никому не будет распространено. «С чего такая уверенность?» Сомнительно спрашиваю. За прошедшее время Ардису удалось частично проанализировать объект Пенни. Программа не имеет каких-либо ограничений или закладок в своей модели поведения. Единственный установленный изъян состоит в том, что при осознанно исходящей неверной информации модель непродолжительно начинает икать. «Кто бы говорил об изъянах», мысленно высказалась, задумчиво рассматривая девушку. «Проанализировать». Она позволила подключиться к своей системе, в рамках дружеской диагностики, подтвердил мое предположение Цефалон. «Странная ситуация, которая, как я раньше думала, не могла возникнуть в этом мире. Это было похоже на случайные встречи, что происходили между мной и забытыми или потерянными Цефалонами и другими программами Империи Аракин. В большинстве случаев они происходили довольно напряженно, однако тогда не требовалось хранить информацию. Солнечная система и так знала Тинна, чего не скажешь об этой. В любом случае уже поздно что-то менять и нужно приспосабливаться к действительности. В частности, узнать, как можно больше о новом друге, и постараться избежать таких ситуаций в ближайшем будущем. По крайней мере до тех пор, пока о нас не узнают. Все это я и высказала Ардису, выделив последнее. «Прошу прощения, больше не повторится», словно нашкодивший подросток. Повинился Цефалон и отключился. Дис является главным помощником и верным другом Тинна на протяжении многих лет. Тем временем продолжал рассказывать Пенни благодарным слушателям. «Вообще-то это закрытая информация», нахмуренно говорю девушке. «О, так это она?» «Приношу извинения», тут же развернулась ко мне и поклонилась. Но это уже было неважно. Внезапно пустой от лишних людей проулок стал местом раскрытия секретной информации, что могла потрясти весь мир. «Так, что за Тинна?» Как бы невзначай говорит Вайс, смахнув пылинки со своей юбки. «И кто такой Ардис?» Добавляет Руби. «Да», неуверенно присоединяется Пира, когда все взглянули на нее за продолжением. Перевожу взгляд с одной девушки на другую, решая, что приоткрыть о себе на этот раз. Виновница всего этого тем временем стоит рядом и смотрит на нас взглядом, полным любопытства. Ей явно все происходящее приносит удовольствие. «Хорошо, хоть посторонние не услышат этого», тяжело вздохнув, высказалась вслух, кивая на уснувшего Сана позади них. Девушки только сейчас заметили это, но возникшее беспокойство за парня мигом исчезло, когда я объяснила свой мотив, сменившись жгучим любопытством. «Как вы успели услышать, Ардис является моим старым другом. Фактически он управляет всей технологической составляющей, что находится в моем распоряжении. О, и твоим транспортным судном, что хранит в себе весь твой арсенал». Вспомнила об этом Руби. «Верно», кивнула. «Он и сейчас там находится, поддерживая системы корабля. На днях Ардис по сети связался с Пенни, так я ее опознала. Сколько всего человек обслуживает твой корабль, если не секрет?» С легким любопытством интересуется Вайс. «Хватает только его», говорю полуправду. «А что за Тинна?» спрашивает Пира. «Меня так давно назвали», пожимаю плечами и сразу обращаюсь к Пенни. «Теперь мне бы хотелось побольше узнать о тебе». «О, как я и сказала, это не совсем открытая информация», вновь занервничала девушка, чем отвлекла внимание остальных от фактического названия моей расы. «Точно, а я вроде сказала, что ты не совсем человек», припомнила Вайс, чем еще сильнее заставило нервничать. «Как вы и говорили с Ардисом», — вступилась я, — «друзья должны обмениваться базовыми знаниями друг о друге, если хотят ими стать. Я уже это сделала, доверила одну из своих тайн тебе и моим друзьям», — обвела девушек рукой. «Теперь твой черед», — протянула ей ладонь. «Вы правда станете моими друзьями?» — неуверенно произнесла она, оглядывая девушек. «Конечно, почему бы и нет», — позитивно отозвалась Руби. «Буду рада», — дружелюбно улыбается Пира. «После всего услышанного меня терзают сомнения, но, — говорит Вайс, — я не против попытаться подружиться с тобой. Девушки явно пребывают в беспокойном состоянии, но не показывают этого. Сначала моя вспышка гнева, после непонятные им фразы и намеки. Даже погружение парня в сон они пропустили мимо себя. Несколько приоткрыли мою тайну и сейчас готовы выслушать новое откровение об обычной на вид девушке. Поверхностно ощущаю их эмоции. Они насторожены, но думают, что на фоне всего произошедшего с начала года их уже ничем не удивить. Они ошибаются. Я не настоящая, опустив голову, начинает рассказывать Пенни, вызывая недоуменные взгляды. Большинство девочек рождаются, но меня создали. Постой, ты хочешь сказать, что ты робот? Удивленно спрашивает Вайс, на что Пенни понуро кивает. А во, Руби не удерживается и подходит к девушке, проверяя ее тактильно. Не чувствую ничего необычного. Несколько расстроенно отзывается, потыкав в руку пальцем. «Меня спроектировали максимально похожей на обычную девочку», — говорит Пенни. «Но под искусственной кожей находится металл». «Понятно», — в нетерпении кивнула. «Мне интересно, в какой структуре ты состоишь, кому подчиняешься, кому способна рассказать об услышанном. Но вас не волнует, что я робот?» — удивленно спрашивает она. «Слушай», — тут же откликнулась Руби, все еще стоя рядом с ней. «Ты нисколько не похожа на тех роботов, что я видела. Ты выглядишь и ведешь себя, как обычная девочка». «Ну, почти обычная», — тихо добавляет в сторону. «Ты живая, я в этом уверена. Если мой партнер и собиралась еще что-то высказать, то чисто физически уже не смогла бы», внезапно оказавшись в крепких объятиях девушки. Вайс скептически наблюдала за этим, на всякий случай сделав пару шагов назад, Пира в растерянности. Но обе не спешили прийти на помощь, как и я. Так что, когда Руби освободилась от радостных объятий, принялась активно насыщаться кислородом. «Меня также не волнует стороннее мнение, если ты об этом», — слегка нервно говорит Вайс, когда взгляд Пенни падает на нее. «И перед собой я никак не вижу бесчувственного робота с заложенной в нем программой. Я вижу живого человека, слегка наивного». «Хорошо, что ты сказала об этом заранее, до турнира», — кивнула ей Пира и на вопросительный взгляд пояснила. «Мое проявление, поляризация, и далеко не все о нем знают. Было бы нехорошо, если бы мы встретились с тобой на турнире, не зная об особенностях друг друга». «Да, это было бы крайне неблагоприятно», — улыбнулась Пенни. «И я вам так рада. Всего за один день я обрела целых 4 друга. А что насчет мальчика Фавна?» — обратила внимание на спящего парня. «Может, он тоже захочет стать моим другом?» — с надежной спросила. «Только после того, как будет озвучена вся секретная информация», напомнила ей об основной теме разговора. «Да, конечно, другая», с готовностью откликнулась она. «На данный момент формально я состою в Академии Атлас». «Формально», вскидывает бровь Вайс. «Фактически», кивает Пенни. «Я не посещаю занятия в Академии. Меня создали, как первого искусственного человека с аурой. В будущем я должна буду стать щитом человечества. Но пока мне необходимо скрывать от общественности свою истинную суть», — так говорит генерал Айронвуд. «Это круто. Я тоже хочу стать защитником человечества, поэтому и поступила в Бикон», — радостно говорит Руби. «Почту за честь сражаться рядом с моим другом». «Пенни, прости, что отвлекаю», — прервала их Вайс. «Поправь меня, но я знаю только одного генерала Айронвуда, командующего армией Атласа, а также являющегося директором Академии Атласа», — подтвердила Пенни. «И моим непосредственным начальником. Значит, суть нашего разговора может дойти до армейского звена высшего ранга в другом королевстве», — констатировала я, нахмуренно скрестив руки на груди. «Совсем не обязательно, другая. Если ты настаиваешь, я не буду об этом рассказывать», — заверила меня Пенни. «Надеюсь на это. Доверие сложно приобрести, но легко потерять. Будь уверена, друг, я не причиню вреда своим друзьям», — мгновенно став серьезной, заверила она. Разобравшись с этими вопросами, мы, наконец, покинули безлюдный переулок, прихватив с собой все еще спящее тело. Несмотря на заверения Пенни, я возложила на Ардиса ненавязчивый присмотр за ней. Надеюсь, он в итоге окажется лишним. Сама новая подруга шла рядом с девушками и вела активную беседу с ними, интересуясь буквально всем вокруг. Свое любопытство и незнание почти элементарных вещей она объяснила, что это был ее первый самостоятельный выход в городское общество. До этого вся информация к ней поступала в закрытый объект. Также самая скептически настроенная из нас, Вайс, рассказала, что в прошлом до нее доходили неподтвержденные слухи об экспериментах по созданию искусственного человека. Поэтому она так быстро приняла нашу новую знакомую. Возможно, еще сыграл тот факт, что куратор этого проекта был генерал Айронвуд, у которого в том числе находилась и ее старшая сестра, Винтершни, избрав армейский путь. Это уже меня заставляло насторожиться. Негативные воспоминания о генералах Гринир и корпуса невольно настраивают против милитаризированного атласа.